Глава 16. Секрет. Часть 3. Ладно, с техникой копья разобрались. Сказала Ви-Жи Хён и протянула руку. Я дам тебе 20% моей ци. Она произнесла это как какой-то пустяк, но Сун Мин не мог в это поверить. 20% её ци. Он не знал, насколько это много. Но было ли так легко взять и передать ци? Сун Мину стало любопытно. Ци была у всех разная. У парней была энергия Ян, у девушек Инь. Таковы основы. Ци каждого отличалась в зависимости от того, какую технику культивации они изучали. Каждая техника культивации придавала энергии уникальный вид. Я изучила метистовое облако. Смогу ли я принять твою ци? А ты не полный идиот. Ви-Джи Хён сделала гордое лицо и продолжила. При обычных условиях было бы невозможно передать ци. Передать можно только чистую ци, но этого не стоит делать. Ци, по сути, твоя жизненная сила. Ее передача снизит продолжительность жизни. Она не собиралась укорачивать свою жизнь. Есть иные способы для получения ци, но они не слишком эффективны. Возможность украсть чужую энергию может показаться хорошей идеей, но на самом деле это не так. Накопится слишком много лишних отходов. Ви-Жи Хён протянула руку и схватила Сун Мина за запястье. Ты знаешь, почему благодать дьявола одна из лучших техник и дается лишь главам? Откуда мне знать? Конечно, ты не знаешь. Говоря простыми словами, благодать дьявола не проходит через то, через что проходят все техники культивации. Ну, так называемую обработку. Что? Сун Мин не мог не удивиться этому. Пусть он и практиковал техники только 2 или 3 класса, он знал, насколько невероятно было не проходить через этап обработки. Как правило, основой техники культивации была естественная сила в организме, и с помощью слов техники перерабатывали эту силу в ци. Вот так сила появлялась в теле. Таковы основы любой техники культивации, будь то техника 3 или высшего класса. Хотя практикуемое им сейчас аметистовое облако являлось техникой культивации священного уровня, оно тоже проходило этап обработки. Скорость, с которой сила перерабатывается в ци, ничем не отличалась от скорости других техник. Но чтобы не проходить обработку? Если это правда, то при каждом вздохе у нее увеличивается ци. Благодать дьявола позволяет человеку набирать силу, просто дыша. Так что и можно счесть одной из лучших техник. Но оно недоступно каждому. Нужно обладать необходимыми качествами, чтобы выучить ее. Ви-Жи Хён молча стирала приговор Сун Мина. Он ощущал силу, переданную ему Ви-Жи Хён. Примечание редактора. Слово переводится как приказ, судебный вердикт. Я пока оставил такой вариант, ибо больше всего подходит к контексту. Циркуляция крови нечистая. Там много отходов. 14 лет – не совсем подходящий возраст для обучения боевым техникам. Уже довольно поздно. Этого нельзя было избежать. Даже с низкоуровневым боевым скелетом он не мог очистить свою кровь. Количество ци у тебя тоже слишком маленькое. С этим я ничего не могу сделать. Твоя сила невелика. Так, я собираюсь передать тебе 20% своей ци, но это не просто будет воплотить жизнь. Как отдать, так и получить. Это же не опасно, да? Нет. Тем не менее, все зависит от тебя. Сколько ци ты сумеешь принять из моих 20%? Используй аметистовое облако. Ви-Жи Хён опустила свою руку. Сун Мин последовал ее совету и начал использовать аметистовое облако. Его небольшое количество ци стало резонировать с большим Ви-Жи Хён. Ви-Жи Хён стала позади Сун Мина. Она вдохнула и выдохнула несколько раз, а затем положила руку на живот Сун Мина. Она использовала благодать дьявола. «Молчи», предупредила Ви-Жи Хён. Сун Мин закрыл глаза и рот. Он думал лишь об аметистовом облаке и активировал его. Затем через его живот прошел большой поток ци. Это была чистая, необработанная ци. Разница между зельями и энергией Ви-Джи Хюн была более чем достаточной. Объем был одинаковым, но из-за обработки зелья смешивались с мусором. Также, когда техника культивации проходит через процесс обработки, появляется много отходов. Но в той энергии, которую передавала она, не было ничего такого. Естественно, он не мог просто взять и поглотить эту энергию. Сун Мин не изучал благодать дьявола. Плечи Сун Мина дрожали. Энергия Виджи Хюн протекала через его кровь. Чтобы сохранить ее, Сун Мин продолжал использование аметистового облака. Фех! Спустя долгое время Виджи Хюн убрала руку. Ее лицо наполнилось усталостью. Она вытерла пот и проворчала. Это огромная возможность. Ты в курсе? Сун Мин не смог ответить. Он был поражен количеством ци, проходящей через его вены. Лишь немного погодя, он открыл глаза. Первой вещью, которую он сделал, был вздох. Количество энергии уже превышало его предел. Он не чувствовал такого уже целую вечность. И это только 20%? Это было невероятно! 20%, что она передала ему, ее было больше, чем он накопил за последние 10 лет. Сколько ты получил? Около половины. Фух, неправда. С твоим мастерством ты не мог получить даже половины. Не расстраивайся. Это сила в твоих венах, так что с практикой ты должен суметь получить ее. На Виджи Хюн внезапно навалилась усталость. Ворча, она села на кровать. Ей придется восстановить 20% своей силы. «Почему ты делаешь это?» «Ты мой друг», — ответила Виджи Хён. «Ничего не говори. Просто это мое желание. Я ничего не хочу от тебя, так что не волнуйся. Я устала. Я пойду спать пораньше. Завтра я начну изменения высшей небесной техники». Чем я могу тебе помочь? Ты? Помочь мне? Скажи что-нибудь правильное. Если хочешь помочь, то хотя бы напиши мне технику преследования духовного копья. Я впишу ее в технику. А тебе обязательно добавлять мое имя? Это мой выбор. Смысла спорить не было. Он принес перо и бумагу, записал слова духовного преследования и передал ей. Виджи Хюн прочла ее и проворчала. Это техника... Для такого гения, как Виджи Хюн, техники такого типа вовсе не считались техниками. Спасибо. Искренне сказал Сун Мин и склонил голову. Виджи Хюн посмотрела на склоненную голову, подняла руку и опустила вниз, положив ладонь на нее. Ба! Сун Мин завопил, испытывая головокружение. Не кланяйся мне. Выдала Виджи Хюн. Мы друзья. Друзья не кланяются друг другу. Я могу... Мне такое не нравится. Ответила Виджи Хюн и встала. И как долго ты здесь пробудешь? А ты? Я буду занята. У меня уйдет месяц на исправление техники небес. Так ты не уходишь? Спросил Сун Мин. Он рассказал ей о своей прошлой жизни. И после этого он подумал, что Виджи Хюн собиралась покинуть Дженабис. У меня есть дела, которые нужно сделать. Это из-за меня. Да, из-за тебя. Улыбнувшись, сказала Виджи Хюн. Если бы я не узнала о возрождении или чем-нибудь подобном, я бы попрощалась. Я ушла бы из города через несколько дней. Так же, как раньше. Виджи Хюн чувствовала себя иначе, но у нее не было намерения задерживаться в этом городе больше месяца. Однажды ты уже вернулся после смерти. Если ты опять глупо умрешь, разве это не плохо и не позорно для тебя? Поэтому я помогу тебе. Так что ты не потратишь жизнь впустую. Сун Мин посмотрел на Виджи Хюн. Что? Что это? Друг. В самом деле, из-за этого она дала ему все это. Сун Мин не мог понять этого. Дружба была в основном незначительной связью, совпадением. Очевидно, что Сун Мин не понимал Ви Джи Хюн. За эти 13 лет у него не было никого, кого он мог бы считать другом. Связи с людьми... Не похоже, что они у них были. Они просто все умерли. Сун Мин подумал об этом. Может быть, он и мог что-то сделать, чтобы найти тех людей. Вздор. В данный момент ему тяжело было жить. За эти 2 месяца они, возможно, уже погибли. Что это за выражение лица? Я просто рад. Пробубнил Сун Мин. Возможно, дружба Сун Мина с Ви Джи Хюн была лучшей возможностью, что когда-либо выпадало ему в обеих жизнях. Конец первой арки. Перевод New Late. Отдельное спасибо Венчур и Алран. Лучшая благодарность с вашей стороны – это лайк или высокая оценка и подписка на соцсети исполнителей. Читал Редвин. И Андрея. В сентябре 2020 года.